Глава 3. Однажды Петр с Иоанном направлялись в храм. Было 3 часа пополудни, время молитвы. У ворот храма, что назывались Прекрасными, сидел человек, который не мог ходить с самого рождения. Каждый день его приносили к этим воротам просить милостыню у приходивших в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить у них милостыню. Петр с Иоанном пристально посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Тот посмотрел, ожидая, что они ему что-нибудь подадут. «Ни серебра, ни золота у меня нет», — сказал Петр. «Но я дам тебе то, что у меня есть. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». И, подхватив его правой рукой, Петр поднял его. У парализованного в тот же миг окрепли ноги и суставы, он вскочил и пошел. Он вошел с ними в храм, ходил там, прыгая от радости, и славил Бога. Весь народ видел, как он ходит и славит Бога. В нем узнали человека, который сидел у храма возле прекрасных ворот и просил милостыню. Все были полны удивления и восторга от того, что с ним произошло. А так как он не отставал от Петра и Иоанна, то изумленный народ весь сбежался в галерею, которая называлась Соломоновой. Петр, увидев это, обратился к народу: «Израильтяне, что вы этому так удивляетесь? У вас такой вид, будто это мы, благодаря собственной силе или благочестию, поставили этого человека на ноги, и он стал ходить. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил служителя своего Иисуса, которого вы предали и от которого отказались перед Пилатом, хотя тот предлагал отпустить его. Вы отказались от святого и праведного и попросили помиловать убийцу. Вы убили владыку жизни, но Бог воскресил его из мертвых, чему мы свидетели. Этому человеку, которого вы видите и все хорошо знаете, вернуло здоровье имя Иисуса. Это Иисус и вера, которую он дает, исцелили его у вас на глазах. Но я знаю, братья, что вы сделали это по неведению, как и ваши правители. Ведь Бог исполнил то, что издавна возвестил устами всех пророков. Его помазанник должен был претерпеть страдания. Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов. И когда настанут времена обновления, которые совершит Бог, Он пошлет предназначенного вам помазанника Иисуса. Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал с давних времен устами своих святых пророков. Вот что сказал Моисей: «Господь, ваш Бог, пошлет вам пророка, подобного мне. Это будет один из вас. Слушайтесь его во всем, что он скажет вам. Всякий человек, который ослушается того пророка, будет истреблен и отторгнут от народа. Об этих днях возвестили и все остальные пророки, и Самуил, и те, что пророчествовали после него. А вы потомки пророков и наследники договора, который Бог заключил с вашими отцами, когда сказал Аврааму: «Твое потомство принесет благословение всем народам земли». К вам первым Бог послал своего служителя, воскресив его, чтобы он благословил вас и отвратил каждого от злых его дел».